9 вечера в Москве. Голос России. Новости. В студии с новостями Александра Корнеева. Здравствуйте. Коротко основные темы выпуска. ООН заподозрила сирийских повстанцев в военных преступлениях. В Египте задержали террористов Аль-Каиды. И мировые звезды помогают бороться с последствиями Сэнди. Теперь об этих и других событиях более подробно.